«Николай замерз?» – стараясь улыбнуться, спросил Колосов. «Замерз, а ты разве нет?» – простодушно признался Николаев. «Я? Да что ты! Даже приятно!» – Юрка сделал веселое лицо. «Ты опять?» – покосился на него Белоглазов. «Честная комс!» – запнулся он и махнул рукой. «Разве вам докажешь? А то, что могу так плыть хоть целую неделю, это факт». «Тут не спорю». За поворотом показалась отвесная скала. На берегу между деревьями мелькнули стропила крыши. «Устье Средникана! На весла!» Космачев навалился на руль. «Правым табань! Нажми левым! Сильней! Сильней!» Пронзительно командовал он, покачивая в такт бородой. «Суши!» Кунгас пересек бурный вал воды и вошел в тихий плес берега. На скале раздался пронзительный свист, и сразу же на берегу показались бородатые люди. Они с разных сторон бежали к спуску и, не останавливаясь, прыгали с крутого берега. «Давай конец, шевелись!» – размахивал руками могучий бородач. Дождавшись, когда кунгас поравнялся с ним, бородач вбежал в воду, схватил на лету брошенную Космачевым веревку и так же быстро выбрался на скалистую кромку берега. Подхватили канат и остальные. С криком и улюлюканьем вытащили кунгас на берег. Один за другим выскакивали за скалы кунгасы и, подхваченные сильными руками, неохотно причаливали к берегу. Шум, крик и громкое «взяли» звучало со всех сторон. Все население поселка вышло встречать сплав, даже собаки. На обрыве скалы показалась сгорбленная фигура человека в меховой куртке с трубкой в зубах. Он был недвижим, как и нависший над водой серые камни скалы. Только частые струйки дыма, всплывавшие над меховой шапкой, выдавали его волнение. «Дагор, привет! Гермоген, здравствуй! Чай найдется? Зайду, кэпсе вести будем!» — прокричал ему снизу Космачев, размахивая шляпой. Но Гермоген не пошевелился. Когда причалил последний кунгас, широкоплечий бородач поднялся на выступ берега, заглушая шум и говор, распорядился. «Мужики, за мной! Ты, Митяй!» — кивнул он тоже заросшему бородой плотному человеку. «Отведи семейных и женщин к Буневичу, а вы разгружайте кунгасы да раскиньте палатку. Работы тут до утра», — приказал он толпе мужчин, сбившихся в кучку. И, подхватив подвернувшийся узел, стал подниматься на берег. За ним один за другим, обросший и усталый, с узлами и ящиками, потянулись прибывшие сплавом. Женщины ушли с Митяем. Шулин и Космачев обходили кунгасы и передавали кладовщику привезенные грузы. Колосову не хотелось показывать усталость, и он принялся убирать весла, выбрасывать доски и выкладывать на борт ящики. «Жарь в барак, управимся и без тебя!» — хлопнул его по загривку вернувшийся Митяй. Колосов скривился от боли. Митяй посмотрел на свою руку. «Ты уж извини, хотел легонько, да не так вышло!» — виновато проговорил он. «Ничего, только здоровей будешь!» И, взяв Колосова за плечи, вывел на берег. «Вон барак, топчан слева мой. Иди и отдыхай!» Он показал на небольшой дом из неошкуренных бревен с оконцем, затянутым белым ситцем, а сам вернулся к кунгасам. «Вот оно, устье Средникана. Отсюда начинаются тропинки на все прииски. Здесь начинается и его жизненный путь». Колосов шел и смотрел вокруг. На небольшой площадке, отвоеванной у леса, три барака таежного типа. С остовом голых стропил столовая клуб, один рубленый чистенький домик, пара землянок и якутская юрта. Ниже, через пролесок, контора, а дальше, на крутом берегу Средникана, почти у самого устья, незаконченный сруб химлаборатории. На берегу Колымы, в береговом откосе, выложена из булыжника печь-пекарня, а рядом с ней баня по-черному. У спуска к реке деревянный склад. Ближе к сопке маленький приплюснутый домик с навесом, прикрытый с боков ветками стланника. Это поселковая канибаза. По рассказам Юрий знал расположение поселка и назначение каждой постройки. И все же В его воображении он был привлекательней.